Война для тех, кто на войне. Для остальных она кино. Миру живущим дела нет, пока не прилетит в окно. Кто-то хрипит в грязи, в крови. Все, он закончил воевать, и не увидит он зари. Он, умирая, зовет мать. Война, сволочь. Война, падла. Крови море, а ей все мало. Но мы знаем, наш бой правый. Войну задушим мы в день славы. Русь, матушка, твои сыны опять идут в смертельный бой. Смерть победить они должны, но не предать, закрыть собой страну и друга, и семью, и все, чем Русь всегда жива. Спасти твою жизнь и мою, коль снова к нам пришла война. Война страшна, война жутка. Уйти с войны бы минутку, но брошен жребий, весы качнулись, и в небе звезды перевернулись, и угли по тылам сидят. Стреляют в спину, предают, жратвою давятся своей, и в небо родины плюют. Но мы вернемся с той войны, и те, кто здесь, и те, кто там. И будет сам собачья смерть, получит каждый по долгам. Война — подвиг, глаза смерти смотрит воин, чтоб жили дети. Слава предкам, залог правды. Стоять Русь будет, подохнут годы, и мы знаем, наш бой правы. Войну задушим.